Глава 28. За дверью жалобно мяукли коты. Ардония и Рейс ждали, пока слесарь вскроет замок. Оба их урчало в животе, поесть они так и не успели. Бенди сообщил им, что судья Арсина наконец-то подписал ордер, и что осмотреть дом Иоланды Сабрана необходимо как можно скорее. Сотрудники ОКА надеялись, что так удастся выяснить, стоит ли она за похищением Чески или тоже стала жертвой неизвестных преступников. В доме пахло мочой, на полу валялись клоки шерсти. Коты были отощавшими и нервными. Им повезло, что кран закрутили не до конца. Из него текла струйка воды, совсем тоненькая, но все-таки позволившая им выжить. На кухне валялся разорванный мешок с остатками корма. На стенах висели фотографии Оланды, женщины лет 40. Постель в спальне была не заправлена. Одна из подушек выглядела так, будто на ней крутились всю ночь, мучаясь бессонницей. Просто не сбились, край одеяла сполз на пол. В шкафах было полно одежды, из ванной комнаты уходили, явно рассчитывая вернуться. Повсюду лежали туалетные принадлежности. Баночки с кремом даже не завинтили. Рейс подавила мимолетное желание взять на палец немного крема, понюхать его и намазать лицо. Кожа пересохла от холода и недосыпа. «Если судью интересует, похитительница — это женщина или жертва, ответ, по-моему, очевиден», — сказала она. «Почему ты так уверена?» Она не взяла одежду и косметичку. На холодильнике под магнитиком записка с напоминанием о приеме у врача. Не забывай, что она сняла квартиру, где Ческа была в ночь своего исчезновения. Ее карточкой мог воспользоваться кто угодно. Тот же похититель. Не исключено. Но могла и она сама. Похитила Ческу и держит ее где-то в плену, поэтому и не возвращалась домой. Хотя, судя по всему, возвращалась. Ардуне удалось заинтриговать Рейс. «Возвращалась?» «Как минимум один раз, чтобы покормить кошек. Принесла им корма на несколько дней и оставила кран приоткрытым, чтобы они могли попить, а дом не залила». «Это мог сделать и похититель?» «Ну и что логичнее? Что похититель — любитель кошек? Или что о них позаботилась хозяйка?» Рейс только фыркнула в ответ. «Возможно, ты и права, Рейс, но не верь в собственные гипотезы так безоговорочно. Мы знаем только, что квартира на Аманиэль была оплачена картой Иоланды. И что Иоланда пропала. Может, она жертва, а может, скрывается от полиции. Оба варианта имеют право на существование». Они осмотрели весь дом, но не нашли ни одной вещи, которая бы хоть что-то говорила об Иоланде. По словам Марьяха, в соцсетях у нее было 5000 друзей. Максимально допустимое количество. И при этом никто, похоже, по ней не скучал. Никто не заявил о ее исчезновении. На фотографиях, висевших по стенам, рядом с ней никого не было. Безликая обстановка дома и скудные запасы продуктов тоже свидетельствовали об одиночестве. «Как Ческа?» — заключила Рейс. Ардуни удивился, он бы не назвал Ческу одинокой. «Жила одна, все время на работе, встречалась с коллегой, которому даже ключей от квартиры не дала. Ты ее близкий друг и не знал, что у нее есть дочь, родившаяся в результате изнасилования в 14 лет. С сестрой почти не общалась, родителей не навестила даже перед их смертью. Если хочешь, продолжу объяснять, почему считаю ее одинокой». «Пожалуй, ты права. Просто мне всегда казалось, что у нее очень насыщенная жизнь». Ардуни охватило странное чувство. Он много лет был рядом с Ческой. Они вместе переживали очень тяжелые моменты. Но если он доверял ей свои секреты, то она о собственной жизни не говорила никогда. Она была очень скрытной и делала все, чтобы казаться человеком необыкновенно сильным. Коллегам и в голову не приходило, что в глубине души она могла быть другой. «Все мы носим маски, играем роли», — сказала Рейс. Ардуни позвонил в отдел, чтобы доложить о результатах осмотра дома Иоланды Самбрана. Там не было следов насилия или поспешного бегства. Зато были две кошки в плачевном состоянии, о которых стоило позаботиться. «Две? Должно быть, три», — заметила Марьяха. «На фотографиях в соцсетях у нее три кошки, а фотки недавние». Ардуни и Рей стали искать третью. Может, она спряталась под диваном или под кроватью. Но нет, кошек в доме было всего две. В отделе нарастало беспокойство. Всем хотелось как можно скорее вернуть Ческу. Вроде бы не так трудно отыскать плешивого, дурно пахнущего толстяка с выпирающими зубами. Но никто из местных не мог помочь Ардуни и Рейс. Полицейские вернулись в Хуанфер, чтобы поужинать.